Кэсси давала дёру. Она не могла себе этого и представить. «Пожалуй, сейчас я не смогу остаться одна», — сказала она. «А кто бросает тебя? Ты, детка, идёшь со мной». «Куда же мы пойдём? В мою нору. Я хочу кое-что обсудить с Боунсом». Озадаченный взгляд Эш вызвал у Кэсси улыбку. «Я же говорила тебе, подружка, он колдун. А что мы здесь пустили в ход?» «Чары, таинственные и могущественные. Поэтому кто нам нужен, так это колдун, который прояснит, что все это значит». Эш плохо улавливала суть происходящего, но она достаточно доверяла Кэсси, чтобы позволить ей увлечь себя сначала из парка, а потом в подземку. Там они сели в поезд, идущий на север, в район верхнего Фоксвилла, где Кэсси и Боунс жили в заброшенном доме вместе с дюжиной других таких же бездомных. Эш никогда не бывала в той части верхнего Фоксвилла, где обитали Кэсси с Боунсом. Их дом был через два квартала к северу по Грейси, как раз в центре района с квадратную милю, заполненного пустующими зданиями в окружении вымощенных булыжником мостовых. Это было все, что осталось от благих проектов ассоциации по благоустройству, которая планировала перестроить окраины по типу центральной части города. Когда-то весь этот район был точно таким же, как и кварталы в южной части Грейси. Многоквартирные дома с дешевым жильем. Но теперь он стал пристанищем только для бездомных, наркоманов, рокеров и прочей подобной публики. Пожалуй, в такое место Эш не пошла бы по своей воле. Бывают местечки, куда просто не стоит соваться. Вышагивая по булыжной мостовой, пусть даже рядом с Кэсси, Эш чувствовала себя неуютно. В одном проулке она заметила кучу наркоманов, которые провожали их оценивающими взглядами, пока они проходили мимо. Свист и улюлюканье каких-то уличных хулиганов летели им вслед. На углу, возле дома Кэсси, какой-то рокер-одиночка с эмблемой чертова дракона, украшающей спину его грязного джинсового жилета, сидел верхом на застывшем на месте Харлее и наблюдал за ними из-под опущенных век. Харлей — распространенная в США марка мотоцикла. Эш вздохнула с облегчением, когда, наконец, вслед за Кэсси вошла в дом. Внутри стены подъезда были размалеваны многочисленными рисунками и надписями. От анархических символов, выведенных аэрозольными красками, до небрежно нацарапанных комментариев по поводу различных половых извращений. Мусор и отбросы сплошняком покрывали вестибюли и лестницы. Но на втором этаже стены были выскоблены, а все помещения подметены. «Как ты?» — спросила Кэсси, когда они шли длинным пустым коридором. «По-моему, нормально». Эш живо представила себе все, что произошло в Селеновых садах. «Но я все еще какая-то обалдевшая», — призналась она. «Я тоже», — сказала Кэсси. Эш с тревогой посмотрела на нее. От сознания того, что Кэсси разделяет ее страхи, ей немного полегчало. Однако она надеялась, что Кэсси все ей объяснит, и если уж Кэсси считает, что дело плохо...